Глава 84. Время шло. Вокруг было спокойно. Порхали бабочки. С куста на куст перелетали птички. В траве шныряли грызуны и ящерицы. Один раз мимо пробежала молодая любопытная свинка. Заметив людей, она остановилась, подвигала пятачком, нюхая воздух, и, сорвавшись с места, нырнула в заросли. Потом пролился теплый дождик. Явление в Междуречии невозможное. Там вся вода расходовалась в долгий сезон дождей. Когда стало ясно, что обеденное время прошло, Джим предложил распечатать сухие пайки. Тони не возражал. Оголодавшие разведчики с удовольствием съели по половине мясной плитки и по целой фруктовой. На десерт отломили по кусочку шоколада, запив все водой из фляжек. Пока оставался сухой паёк, голодная смерть им не грозила. С водой было проще. Среди зарослей попадались небольшие, заполненные до краев ямки, а специальные фильтры могли сделать воду из лужи пригодной для питья. Разговаривать не хотелось. Обоих угнетало предчувствие, что против них что-то готовится. Около 5 часов по местному времени послышался шум. Джим и Тони поднялись на ноги и увидели, что от Антвердена в их сторону летит вертолет. Приятели забрались в кусты погуще и оттуда стали следить за тем, как неизвестная машина нарезает круги, с каждым разом опускаясь все ниже. Со всей определенностью пилот кого-то высматривал. Когда вертолет пролетел неподалеку, напарникам удалось разглядеть торчавший из проема пулеметный ствол и стрелка в огромном шлеме с трехглазой оптической насадкой. С ее помощью можно было видеть даже ночью. Стрелок вертел головой, отыскивая нужные цели. Джим представлял себе, как четко этот мерзавец видит каждый листик и бегущего по нему муравья. И поежился. Если их заметят, уйти будет невозможно. «Вот сволочи!» – сказал Тони. «Это ведь они нас ищут». «Да, видимо, майор не просто так шарахнул водителя по голове». «Не просто. Теперь он свалил этот подвиг на нас и объявил преступниками». «Похоже на то». Джим сплюнул попавшую в рот мошку. «Только вот какой во всем этом смысл?» «А какой смысл селить нас в доме, где лежат 2 трупа?» Они помолчали, прислушиваясь к шуму вертолета. «Мне все больше кажется, что полицию вызвал не старик. Он был слишком сильно напуган после разговора с тобой. Да и лопату поставил, как велели. Это работа лейтенанта Зана, который потом нас спас и спокойно пристрелил 4 патрульных», – добавил Тони. «Ты 1000 раз прав, старик». Вертолет очередной раз прошел рядом и ушел куда-то на запад. «Это хорошо, что я прав. Только какой из всего этого следует вывод? Куда мы теперь вляпались?» Снова послышался гул. Однако теперь он доносился с другой стороны. Через некоторое время стало ясно, что это грузовик. Глядя снизу на возвышенность, Джим и Тони увидели подпрыгивающие на ухабах тентованные грузовики, ехавшие позади юрких джипов. «Курсанты, по нашу душу», – сказал Джим, поглядывая из-под ладони. «Их на нас тренировать будут. Может, в этом все дело?» «Едва ли. Думаю, для них это просто счастливый случай». «Для них случай, но не для майора Фаулза, я уверен. Он намеренно подсунул нам холостые патроны». Грузовики остановились недалеко от поваленного дерева. Из кузовов на землю посыпались курсанты. Их было около 1000. Неподалеку крутился майор Фаулз. Он не отдавал никаких распоряжений и только наблюдал из-за спины капитана Пашнера. Разведчики ожидали, что сейчас бойцов развернут в цепь и двинут на прочесывание массива кустарников, где оставил преступников майор Фаулз. Однако они ошиблись. По проделанной джипом просеке отправились только капитан, майор и 5 курсантов, которые шли впереди, соблюдая предосторожности и держа наготове автоматы. «Неужели эти придурки действительно думают, что мы их там ждем?» – усмехнулся Тони. Джим только пожал плечами. Минут через 10 группа следопытов вернулась. Курсанты, словно собаки, двигались по следу и вскоре оказались у поваленного дерева. «По следу идут», – сказал Тони. «Если сюда двинут, нужно будет уходить». Курсанты дошли до дерева и стали осматриваться. Потом двое из них подошли к лужице, возле которой Джим брился. Дошли, убедились, что от нее следы никуда больше не уходят, и снова вернулись к дереву. Посовещавшись и потыкав пальцами в землю, группа следопытов разом посмотрела в сторону Джима и Тони. Разведчики невольно втянули головы. «Мама родная, неужели заметили?» Больше изумился, чем испугался Тони. «Не думаю», – неуверенно произнес Джим, глядя, как преследователи быстрым шагом движутся в их сторону. «Пора». Друзья стали осторожно отползать, затем поднялись и пошли прочь, вглубь массива. С возвышенности донеслось несколько резких команд. Курсантов разворачивали в цепь.